Глава вторая. Утром понедельника Деннис отловил приятеля из отдела, курирующего военных экспертов. Сейчас эта публика шла в Оранген потоком, и работы в отделе было завались. «Ты это, поосторожней там! У наших слух прошел, что некроманты подняли зомби. Теперь Зерток носится с идеей опробовать его в боевых условиях. Если что, сразу дави манок и падай плашмя, плетения выше пройдут». При мысли о битве чародеев Денниса передернуло. Надо надеяться, кураторы сумеют удержать своих подопечных в рамках приличия, и они не подвергнут риску жизнь гражданского персонала. Тем более, что спасаться бегством Деннис был не способен физически. Вчера вечером он так вымотался, что по возвращении домой заснул прямо в купальне. Давно с ним такого не было. А все почему? Потому что молодой энергичный некромант до поздней ночи носился по мелочным лавкам, как заводной. Его добычей стали большая розовощекая кукла, отрез материи с очень миленькими цветочками, моток кружева и две здоровенные иллюстрированные книжки сказок. Естественно, таскать все это пришлось Деннису. Для кого Тангар старается, было непонятно. По документам детей у него еще не было. Но черный ребенок не прикоснулся бы к таким подаркам даже по страхам смерти. Куратор опасался, что мага придется вытаскивать из номера волоком. Отнюдь. Тангар пришел в управление сам и вовремя. Не хамил, не скандалил и старательно выполнял указания ассистентов. Ну просто ангельский характер. Правда, заполнять анкету в трех экземплярах маг отказался категорически. И по-быстрому, накидав ответы, посадил Денниса за переписывание. Куратор не возражал. По чистописанию у него всегда было отлично. Когда в кабинет аккуратно, но без стука вошел невысокий человек в строгом сером костюме, униформе службы безопасности, Деннис даже обрадовался. Подопечный не будет скучать, следовательно, на подвиги его не потянет. «Добрый день, мистер Тангар», — поздоровался офицер. «Уже заканчивайте?» «Пишем». Деннис тихо вздохнул, старательно выводя в нужной графе название задрипанной крахерской деревушки к нему. Пространные пояснения в скобочках. Одноименных селений в городах было десятка три. К завязавшемуся негромкому разговору куратор не прислушивался, чтобы не наделать огрехов в незнакомых словах. Он как раз заканчивал заполнять второй лист, когда по нервам прошлась волна неприятной дрожи. Другое внимание бы не обратил. Но на курсах службы поддержки обычно людей старательно учили различать признаки, свидетельствующие о присутствии источника. Заметить магию простому человеку было сложно, но можно. И как раз сейчас рядом кто-то собирался ворожить. А тот, кому чего-то не хватает, сейчас получит морду. Очень вежливо произнес Тангар, продолжая неторопливую беседу. Из-за несоответствия тона до Денниса не сразу дошел смысл сказанного. «Неприятностей не боишься?» — почти прошипел офицер. «Трупы мстить не умеют», — безапелляционно заявил начинающий некромант. Куратор заполошно вскинулся и от увиденного взмок. За считанные мгновения спокойный разговор превратился в жестокое противостояние. Черные в упор сверлили друг друга взглядами. Почтенный офицер неестественно изогнулся и прижал руку к груди в подозрительном жесте. Тангар на жесты не тратился. На его лице цвела нелишенное обаяние, но совершенно безумная улыбка. В глазах почти не осталось радужки. Только огромный, наполненные яростью зрачки. В ход вот-вот должны были пойти источники. «Уже пора падать плашмя!» Невольно подумалось Деннису. Его учили убалтывать одного мага. Ему не говорили, что делать, если инициаторов у конфликта двое. «Сатал плохо дрессирует своих щенков», — пробормотал офицер. «Протестую. Учитель преподал мне все, что знал. Деннис не сразу понял, что старший маг сдает позиции. Пятясь спиной и не отрывая взгляда от противника, он добрался до двери, налетев на косяк, и выкатился в коридор. Тангар задумчиво смотрел ему вслед. Вот так, наверное, и выглядели в жизни знаменитые магистры, о которых Деннис пока только слышал. «Дурачок!» — резюмировал некромант поведение своего противника. «Надеюсь, на сегодня цирк закончен». В последнем Деннис был не уверен. В кабинет между делом заглянула какая-то неопознанная личность. А в коридоре нехарактерно энергично топали. Значит, все-таки были источники. «Да ты не дрейф», — маг изволил заметить его реакцию. «Мы пошутили». Шутка вышла не смешной, но вот послабила Денниса от нее изрядно. Оставлять подопечного сейчас было бы верхом непрофессионализма. И куратор мученически вздохнул. Может, перекусим? Хорошая идея. Убедившись, что черный маг занят пищей, Деннис мило улыбнулся и улизнул. На выходе из туалета его уже ждал вездесущий Фелистер. Докладывайте. Офицер из безопасности что-то не поделил с Тангаром. Сути претензий я не понял. Конфликт почти сразу перешел на силовой уровень. Столкнувшись с противодействием, офицер отступил. Фелистер кивнул, удовлетворенный его анализом. Хорошо. Можно надеяться, что поднимать скандал Аркис не станет. Когда черным что-то не нравится, они попросту перестают об этом думать. Полезное качество. Я должен был действовать иначе? Нет, нет. Как куратор ты можешь предотвратить только случайные конфликты, участники которых загнали себя в ловушку гордости и рады выкрутиться без потерь. Когда черные нацелены на выяснение отношений, вмешаться невозможно, да и вредно. Чем быстрее они подерутся, тем меньше потерь понесут окружающие. К счастью, между инициированными такое происходит редко. Маги предпочитают повышать свой статус более надежным способом. Расслышав слово «редко», Деннис повеселел. «Ну, тогда я пошел». «Будете составлять отчет, опишите инцидент максимально подробно. Сделайте наброски сегодня вечером, пока все не забылось», — напутствовал его мудрый начальник. Маг встретил его немного насмешливым взглядом, который Деннис старательно игнорировал. «Это постэффекты. У черного кровь бродит. Не хватало еще позволить втянуть себя в выяснение отношений. В лучшем случае побьют». В понедельник полдня посвятил дебильному занятию. Меня регистрировали как некроманта. Знаете, как это теперь называется? Специалист по ретроспективной анимации. Ни в жизнь бы не догадался. С меня списали еще один кристалл. Изготовили фотопортрет. И даже взяли пробу крови. А потом выдали набор методичек по правилам магической безопасности. С картинками. Я даже не придумал, что на это сказать. Но у самых нудных бюрократических процедур есть предел. Это я знал еще по бухте Транка. Причем, чтобы быстрее его достичь, проще сделать все по правилам, чем объяснять, почему не хочешь. Да избавление было рукой подать, когда к веселью решил присоединиться еще один персонаж. Черный маг в темно-сером костюме на манер того, в который любил одеваться Сатал. Что-то типа униформы. «Добрый день», — поздоровался чиновник. Он был типичным городским черным, из тех, которых никогда не били за дурной глаз, в слишком приличной школе. Вежливые соседи не замечали намечающихся странностей ребенка, а родители не сподобились потратиться на эмпата. В итоге из способного малыша выросло нечто вменяемое, но не коммуникабельное. Тембр голоса у него был приятный, а вот физиономия вызывала раздражение с первого взгляда. И даже то, что он вроде бы пытался вести себя дружелюбно, не помогало. Владеть мимикой этот черный просто не умел. На кармашке пиджака у него висела маленькая табличка «Рэм Ларкис». «Правильный подход. Сразу можешь быть уверен, что никто не переврет твое имя, особенно начальство. А не этому ли типу я обязан бешеными заработками на ниве изгоняющего нежить?» После первых приветственных фраз Рэм Ларкис застыл столбом, тщательно обдумывая следующий шаг. В Краухарде за такое поведение дразнили сусликом и пинали под зад. Пара лет практики, и ты приучался выражать свои мысли быстро и внятно. Черный ты там или нет? А на тот случай, если думать все-таки приходилось, можно было придать лицу одухотворенное или угрожающее выражение. «Предлагаю зайти ко мне в кабинет. Есть виски». Наконец разродился он. «Спасибо, для виски рановато. Обломал я его». И несколько секунд наслаждался произведенным замешательством. «Мы можем встретиться позднее». «Мы можем вообще не встречаться», — в тон отозвался я. «У меня в кабинете можно обсудить важные вопросы без помех». Мне даже стало забавно. «А если я хочу обсуждать их с помехами?» Такое заявление вызвало у мага секундный ступор. «Наверное, это какой-то другой Ларкис. Не может быть, чтобы такой тормозной тип управлял регионом целых 15 лет. И главное, я совершенно не мог понять, что он тут делает. Разговор ему явно не нравился. Тем не менее, он не уходил и пытался чего-то от меня добиться». «В Редстоне вы сделали прекрасную карьеру», — вздохнул Аркис. «Хотите ее продолжить?» «Нет». «Сказать ему, что я эту карьеру в гробу видел?» «Одна была минутная слабость. Не уперся тогда рогом у сатала. А теперь так охомутали, что не продохнуть. И никакого желания усугублять ситуацию я не имел». «Вас не интересуют деньги?» — удивился Ларкис. «Спасибо, у меня есть». «Те времена, когда я был готов сплясать за крону, давно прошли, а начинать махинации перед самым окончанием университета не имело никакого смысла». Ларкис снова сделал суслика. Это начинало меня раздражать. Я провел в этом дебильном учреждении больше 4 часов и надеялся, что скоро могу быть свободен. И тут появляется какой-то комик с предложением то ли выпить, то ли денег получить. Мне нужно не выпить, а вымыться. «Я долгое время работал в Редстоне», — неожиданно сообщил маг. «И всегда пристально следил за успехами воспитанников университета». Он склонил голову, ожидая моей реакции. И тут я кое-что припомнил. Не тот ли это старый босс, из-за которого паровоз мой кристалл переписывал? Нет, конечно, я помню, что он за меня в некотором роде заступился, не дав делу ход. Но это еще не повод качать права. Не для того я столько выеживался с обретением. Поскольку по закону он был прав, а испытывать качество перезаписанного кристалла у меня желания не возникало, оставался только один проверенный способ вывернуться без потерь. Довести дело до скандала, устроить драку, а потом любые претензии списывать на личную неприязнь. Итак, что нужно, чтобы гарантированно поссориться с Черным, подвергнуть сомнению его правоту, похвалиться своей удалью и пригрозить физическим насилием? Нужно было за искусниками следить, вышло бы больше пользы. С моей помощью надзор спасает Редстон от последствий вашей работы. Справляемся едва-едва. А тот, кому чего-то не хватает, сейчас получит морду. И я с наслаждением выпустил урчащего внутри зверя. По возрасту Ларкис годился мне в отцы, если не в деды. Но количество лет в таком деле у черных роли не играет. Для нас старшим является тот, кто доказал свое превосходство силой, опытом, умом. Кого не стоит раздражать и задевать без причины. Так вот, Ларкис у меня уважения не вызывал абсолютно. Даже наоборот. Над бывшим координатором хотелось утонченно издеваться. А что? Нормальное желание. Такое поведение у нас в крови. Предъявите ваши когти. И тут оказалось, что вот этим типичным для черного способом решать проблемы Ларкис пользоваться не умел. «Сатал плохо дрессирует своих щенков», — обиженно пробормотал бывший координатор. Словно какое-либо воспитание могло отменить черную натуру и обеспечить ему победу без борьбы. «Протестую! Учитель преподал мне все, что знал». «Интересно, опять дуэли для боевого мага — это нормально? Надо было мне заранее выяснить репутацию своего наставника. В принципе, я в любой момент готов был свернуть конфликт, повилять хвостом и изобразить раскаяние. Такой ход часто помогает наладить отношения. Взрослым черным нравится чувствовать себя на высоте. Но тут произошло невероятное. Старший маг отступил. Он так и не призвал источник. Не создал даже самого завалящего щита. Просто чтобы сохранить лицо. Слил конфликт и смылся в буквальном смысле слова. Через дверь. Чтоб я и сдох. Произошедшее привело меня к офигительному выводу. Бывают черные, которые не умеют драться. Впрочем, на фоне воинственных белых это казалось почти логичным. Кстати, а зачем он приходил? Хоть бы намекнул по-человечески. Дурачок. Нельзя черному слишком много общаться с обычными людьми. Это плохо сказывается на тонусе. Отослать источник оказалось нетрудно. Настоящей сложностью было игнорировать реакцию внутреннего жильца. Шайбу, шайбу! Шороха мирное решение конфликта совершенно не устраивало. В его понимании, мы должны были сейчас кататься по полу, как ополумевшие коты, и рвать друг друга, так сказать, подтверждая репутацию. Ох, доберусь я до него как-нибудь. «Перекусим?» — обреченно предложил казенный гид. «Хорошая идея. В принципе, черных нельзя назвать гурманами. Нам главное побольше и пожирнее. Но съесть что-нибудь экзотическое — лучший способ расслабиться после применения источника. Я заказал суп с клёцками и полчаса вылавливал их из тарелки маленькой фарфоровой ложечкой. Занимательное блюдо. Гид почти сразу куда-то смылся. Наверное, сплетничать пошел. Выяснилось, что его зовут Деннис. А кликнул кто-то из знакомых. Надо будет записать. А позже выясните фамилию. Вообще странный тип. Нормальные люди, став свидетелями конфликта черных магов, убегают быстро и не возвращаются. А этот меня в буфет повел. Мысль работала в нужном направлении. Вернулся, сел за стол и улыбается. Вроде он не белый. Не может быть, чтобы обычный человек вел себя так спокойно. Надо его раздразнить. Паршивый у вас город. Просто время для визита неудачное. Жарко. Только днем. Улицы тесные. Только ночью. Однако 00. Я вот заметил, что вы приезжих недолюбливаете. Зашел я с другой стороны. Грязные они, вздохнул Деннис. А это принципиально? Парень посмотрел на меня честными глазами. Знаете, в нашей мифологии у хозяина пустыни есть сестра, чума. Споры серой гнили могут сохраняться веками. Они всегда здесь. Их носит ветер. Если позволить ему корениться на теле, они легко мутируют, и гниль начинает поедать человека живьем. Существовали штаммы, способные поглотить тело в течение суток. Поэтому во внутренней пустыне не обитают теплокровные животные. Вообще. Мне никто о таком не говорил. Я мужественно подавил противоречивые желания. Бежать в купальню, сматываться из города, закрыться в номере и не выходить. А потом старательно вытряхнул из головы неприятные мысли. Ну их нафиг. Никто не дергается. Один я буду носиться, как на скипидаренный. Смешно, честное слово. Ладно, резюмировал я. Пойдем посылку получать. Ась, ты что, забыл? Твой шеф обещал мне склад арендовать. Глазки у Денниса забегали. Да, но сначала надо промерить размеры. Ну так пошли мерить. Автомобилей на служебной стоянке не было. И я рискнул взять фаэтон. Разницы почти никакой, разве что комфорт пожиже. Все равно весь транспорт на столичных улицах передвигается со скоростью рикши. Потому что именно тачками на колесах была запружена проезжая часть. На мой взгляд, это убивало саму идею автотранспорта. Ничего, два колеса лучше четырех. А если еще и отключить глушитель, то через 5 минут ни одного рикши на улице не останется. Пересылка в столицу мотоцикла стала моим личным дипломатическим достижением. Единственной уступкой, на которую я пошел, была отправка агрегата не экспрессом, а грузовым почтовым поездом. Сколько же было воплей о том, что такие расходы в договор не входят. Но оправдание оказалось железное. Меня поперли со свалки. Впрочем, оттуда поперли всех. Полиции неожиданно пришло в голову наладить учет тамошних обитателей. Почему сейчас? Почему они не могли потерпеть еще полгода? Мероприятие раздражало меня по сути. И я проголосовал ногами. Забрал Макса в квартиру. Квартплата тут же возросла вдвое. А для мотоцикла снял небольшой гараж. Угол в дровяном сарае без замка. После ругани с домохозяйкой мне пришло в голову, что агрегат наконец-то можно использовать по назначению, как транспортное средство. Потому что прятаться от кого-то уже просто глупо. Сейчас многие стали ездить на мотоциклах. Мода пошла. А для пущей маскировки я нарисовал на черной эмали белые ромашки. Выглядело психоделически. Ракшат, в первый раз увидев это, впал в ступор и так заломил бровь, словно решил из черных в белые переписаться. А мне, знаете ли, фиолетово. Если искусники до сих пор не знают мое имя и адрес, то я — сариотский мандарин, человек, а не фрукт. Зато теперь у меня всегда будет возможность быстро смыться. И отправляясь в неведомую даль, я желал эту возможность сохранить. Клерк проверил накладную и лично проводил нас в огороженную клеть. «Вот он, мой красавец!» Я с гордостью покосился на Денниса. Куратор задумчиво шевелил губами. Почтовый служащий выглядел так, словно не знает, смеяться в голос или падать в обморок. «Ну не дебилы!» «Это камуфляж», — пояснил я, — «для сельской местности». Служащий начал конвульсивно подергиваться. Пришлось продемонстрировать. Я вставил защитный амулет в гнездо и щелкнул по центральной бляшке. Белая эмаль приобрела землисто-зеленый оттенок. У зрителей, клерка, двух грузчиков и одной уборщицы Отпали челюсти. Магия! Глубокомысленно заметил Деннис. Нет, алхимия. Ну и магия тоже. Долго объяснять. Поехали. Ась? Как меня достает людская тупость? Места на складе нет. Платить из своего кармана я не буду. Отгоним агрегат к гостинице своим ходом. Залезай живей, едем пока светло. А то в темноте я здесь дорогу не найду даже по карте. Мотоцикл рявкнул двигателем и бодро покатил вперед, прыгая по лестницам, ныряя в узкие проходы и ловко объезжая заторы по пешеходным дорожкам. Вот это по мне! Ехать до гостиницы оказалось 15 минут даже с учетом того, что я подкинул Денниса к дому. А на машине мы, помнится, добирались минимум вдвое дольше. Это такой столичный феномен. Есть места, куда пешком дойти быстрее, чем доехать. И вот что характерно. Я отлучился из номера всего на полчаса. А полоснуться перед сном и чайку попить. А вернувшись, обнаружил рядом с моим агрегатом пятерых. 5 перевозбужденных магов. Армейских, естественно. Судя по тому, что цвет у ромашек был красный, кто-то уже пробовал заводить. Распинав всех, скинул тревожный сигнал и добавил звуковые эффекты. А потом, злорадно ухмыляясь, отправился спать. И сила их оборони чего-нибудь открутить. Найду и урою.